Глава 5. Друзья идут за сонным порошком. На следующее утро мудрый крыс и Фрош отправились к бобрихе. Мудрый крыс собирался попросить у нее 3 пачки сонного порошка. «Зачем так много?» — удивился Фрош. «Котяра огромный. И неизвестно, хватит ли одной пачки, чтобы он заснул», — ответил мудрый крыс. И напомнил историю, которая произошла в прошлом году. Хорек Сема выиграл в лотерею велосипед и от перевозбуждения не мог заснуть целых 2 дня. Пришлось дать ему сразу 2 пачки порошка. Но даже после этого он еще целый час продолжал носиться по деревне и по 3-му разу рассказывать соседям о своем невероятном везении. И только через час порошок все-таки подействовал, и Сема уснул прямо на велосипеде посреди дороги. Потом его пришлось тащить домой, чтобы уложить в кровать. А котяра почти в 2 раза больше Семы. К тому же, если он быстро проснется, поход в музей может закончиться для друзей трагедией. А когда есть реальная перспектива найти клад и осуществить свою заветную мечту, совсем не хочется стать ужином для кота. Фрошу ничего не оставалось, как согласиться с доводами мудрого крыса. Итак, когда они пришли к бобрихе, мудрый крыс попросил у нее 3 пачки сонного порошка. Крыс пожаловался, что боль в спине не дает ему спать вот уже несколько дней. Бобриха посочувствовала ему и в придачу к сонному порошку дала согревающую мазь для спины со змеиным ядом. При словах «змеиный яд» Фроша и крыса передернуло. Они даже не хотели думать о том, где и как бобриха его берет. Но на самом деле те ужасные мысли, которые на мгновение посетили их, не соответствовали действительности. Змеи сами приносили ей яд в обмен на тот самый сонный порошок. Им тоже иногда не спалось.